Шиноби. Глава 1. Многое ли можно рассказать о своей жизни, если внезапно попросит выделить основное? Совсем нет, если так подумать. Вот и я. Все у меня было как у всех. Школа с хорошими оценками, друзья, отличный институт с поступлением на бюджет, а потом безобразная пьянка в честь сдачи экзаменов второго курса, гортанная речь, разбитая об чужую голову бутылка шампанского, розочка в руках, и липкая кровь смешалась с игристым вином. 7 лет строгого режима, непонимание, что делать по освобождении. Впрочем, повезло. Старые товарищи позвали в ремонт кондиционеров, и как-то наладилось потихоньку. Работал, встретил девушку из хорошей семьи, женился, родился первенец, через несколько лет дочка, покрутился, сделал сайт, потратился на рекламу, пошло больше заказов, пришлось нанять и обучить пару человек, родился второй сын, немного расширил бизнес, старший поступил в институт, а за ним и дочь. Со вторым сыном повезло, пацан с детства любил возиться с железками, проводя все вечера в мастерской, так что в тот момент, когда меня увозили на скорой помощи, я с усмешкой прошептал: «Новый шеф подрос вместо меня, вытянет бизнес, присмотрите за ним». Боль в груди, темнота, не знаю, как так получилось, не привиделось никакого света в конце туннеля, ничего, просто открыл глаза уже в теле 4-летнего пацана, причем мальчик довольно долго болел, и, судя по куцей памяти, что от него досталось, не здоровилось ему всегда, благо, как только я себя осознал, организм пошел на поправку, радуя мать. Да, мама, удивительно молодая девчонка, красящая волосы в темно-красный цвет. Речь я понимал не очень хорошо, но ее радость было видно и так, особенно когда стал вставать с кровати и сам себя обслуживать, давая ей возможность уделять внимание второму ребенку, девочке младше меня на 1-1.5 года. Жили мы откровенно небогато. Маленькая пристройка на 1 комнату к большому кирпичному зданию, с задней стороны, одинокая мерцающая лампочка на потолке, удобство на улице, 1 большая кровать, покосившийся шкаф, 1 ножку которому заменял кирпич, электрическая же плита, на которой мать грела воду и готовила еду, стол возле плиты, шкаф для посуды над ним, моя кровать, представлявшая собой сундук, накрытый тонким матрасом, с едой тоже печально, серый мелкий рис с рыбой или папоротником, вода или зеленый чай без всего. На 3-й день, довольная тем, что я иду на поправку, женщина принесла нам 2 печенюшки в форме рыбки с чем-то сладким внутри. Волосы матери, кстати, оказались натурального красного цвета, почти такого же, как и у сестры, но немного потемнее. Тогда я быстро нашел кусок зеркала, чтобы себя разглядеть. Темно-темно-бордовые, ближе к черному, неровно обстриженные патлы. А спустя неделю случилось событие, которая перевернула мое представление о мире вокруг. Я как раз выпал снаружи посидеть на крыльце, наслаждаясь ярким солнцем, когда из-за угла вышла процессия. Хмурый мужик лет 30 в коричнево-сером кимоно и с повязкой на лбу, за которым следовало 2 мужчин в малопонятном рванье, несущих на носилках 3-го. Юмика, есть работа. На моих глазах женщина выскочила из дома и бросилась к ним, протягивая правую руку. Раненого привели в сознание, и он тут же, не размышляя, укусил женщину за запястье. У меня дыбом встали волосы на затылке, когда я увидел, как, с почти незаметным свечением, больной зашевелился бодрее, а мать, наоборот, покачнулась. Мужчина в кимоно резко приказал: «Довольно, если будут еще, она не сможет их обработать». Резким взмахом руки он велел унести выздоравливающего, а после, коротко кивнув матери, покинул нас и сам. Юмика, с трудом дойдя до крыльца, села рядом со мной и обняла: «С мамочкой все будет хорошо, не переживай, я же сидел и обтекал». «Это что было? Зачем такое исцеление? А почему в таком случае болел свой ребенок?» Куча вопросов толкались в голове, но в тот момент говорить нормально еще не получалось. Вместо этого я покрепче обнял молодую девчонку, чуть старше моей дочери, желая поддержать. Следующие несколько дней клиенты не приходили, зато потом пришло сразу 3, после которых мать сутки лежала пластом, не способная встать. Я как мог покормил сестру остатками риса, дал в руки куклу из ткани и соломы, а сам сел на свой сундук, уперев взгляд в побеленную стену. Жопа. Кто может поручиться, что в другой раз раненых не будет больше? Очнется ли тогда Юмика? До хруста сжав кулаки, с ненавистью посмотрел на стены вокруг, выдохнул. Посмотрел на маленькую сестру, на себя, мелкого пацана, до сих пор ходящего с трудом. Бежать не вариант, без денег одинокой женщине с двумя детьми. Побег лишь способ сменить опасную для жизни работу в лучшем случае на бордель, а с учетом талантов матери может выйти еще хуже. Надо терпеть, скорее выздоравливать, учить язык, читать, узнать, где мы находимся и куда реально уйти. Ну и понять, такое нормально, что здесь раны укусами лечит. Где я вообще? В таком вот состоянии офигевания прошло 4 дня, за которые мать полностью поправилась. А еще произошло событие, немного примирившее с депрессивным окружением. Я как раз выходил из кабинки во дворе, когда через забор в 2 метра перепрыгнул какой-то молодой парень. Мазнув по мне настороженным взглядом, он подошел к открытой двери в нашу обитель и постучал об косяк. Когда вышла удивленная Юмика, парень с поклоном протянул ей стопку помятых купюр, тихо прошептав «Спасибо за друзей» и, быстро развернувшись, легко перемахнул обратно, скрывшись с глаз, оставив Юмика стоять, сжимая деньги в побелевшем кулаке. Я недоверчиво посмотрел на высокий забор. Посетитель перепрыгнул его с места, без разбега и с очень приличным запасом, как будто небольшую оградку. Люди так не могут. Подпрыгнув на месте, удостоверился, что действительно не воспарил над землей, и, ткнув пальцем в забор, выразительно буркнул. «Что, шиноби?» — улыбнулась мама. «Что, какие, нахрен, шиноби?» Отвечать на мой, так и оставшийся невысказанным вопрос, никто не стал. Мама, с трудом дождавшись, пока я вернусь в дом, заперла нас и сорвалась в поход по магазинам, а вечером устроила пир. Жареная курица, какие-то шарики из клейкого теста, что-то из соленостей. Но главное, она купила много риса, новое платье сестре и игрушки. Красивую куклу и фигурку рыцаря в японских доспехах мне, себе не приобрела ничего. Сжав зубы, я сделал вид, что рад, так же как и сестра, сосредоточенно пытаясь играть в углу с фигуркой воина. Матери будет приятно, что ее усилия уходят не зря. Когда я достаточно оправился, и Юмика больше не боялась меня отпускать гулять, изучал городок, где мы живем. Назывался населенный пункт поэтично. Деревня, скрытая в траве. Почему скрытая и почему в траве, без понятия. Я бы сказал, что вокруг поселок городского типа на пару тысяч жителей. Кирпичные домики, в 1-2 этажа, 2 десятка зданий побольше, в том числе резиденция местного правителя. Также есть одна школа, рынок, небольшие магазины и, к моему удивлению, кинотеатр. Как я понял, деревня – нечто вроде военного городка, обслуживающего потребности местных солдат, если их можно таковыми назвать. Одеты и вооружены как попало, с разным уровнем силы и способностей, и удивительных способностей. Прыгали на десятки метров, я даже видел, как один из этих шиноби быстро сложил странную распальцовку и исчез. Кроме удивления, все сильнее разочаровывался. Шанс избежать от этих сверхлюдей женщине с двумя детьми нулевые. Сильно злит, но сделать пока ничего не могу. Хорошо хоть, что спустя нескольких месяцев от моего попадания, матушка повела нас по магазинам, после того как очередной шиноби поделился деньгами. В местном универсаме я прикипел к книжному отделу, рассматривая продукцию нового мира. Несколько учебников, детские книги про приключения шиноби, немного развлекательной литературы. Юмика по первости просияла, видя, какой интерес я испытываю к книгам. Впрочем, когда к нам подошла продавщица, беспомощно развела руками. Неграмотная, хмуро осведомилась хозяйка магазина. Матушка смущенно опустила глаза, на что-то вытащила с полки яркую книжку и протянула нам. 200 рё, если вы действительно хотите научиться читать. И тут недалеко живет старый пьяница Джера, за 100 рё или бутылку саки поможет. Мать сжала губки, смотря, как я пожираю глазами букварь, но молча обсчитала деньги, лишь поинтересовавшись, как нам найти этого Джера. Так и началось обучение грамоте. Раз в неделю она водила меня к непросыхающему старику, который пытался учить. Выходило у него отвратительно. Если бы я сам не проводил время над букварем, ничего бы не вышло. Слишком уж сложна местная система письма из двухслоговых азбук и иероглифов сверху. Купили еще книг. Хорошо хоть, что заняться больше нечем, так что я проводил дни над учебниками. Мне исполнилось 5. Когда сумел читать несложные тексты, в первую очередь сказки сестре и матери. Юмика тоже училась читать, но ей давалось намного сложнее, как-никак нет привычки. Явился маленький генин в деревню, скрытую в тумане, но не принял его Мизукаге, и пришлось юному шиноби ждать. Однажды, Прогуливаясь возле озера в ожидании приема, увидел он тень огромную под водой, и понял он, что зверь этот страшен, Биджу именуемый. На этом я замолк, из-за чего маленькая сестра спросила: «А дальше, брат, узнаем завтра», усмехнулся я, смотря, как обиженно надулась Карин. Но главное, интерес в глазах Юмика, взявший у меня книгу и заложив закладкой то место, где я остановился. Уже когда мы улеглись спать, она осталась сидеть над историей, водя пальцем по бумаге и вполголоса проговаривая слоги. Дело потихоньку сдвинулось. И хотя книги довольно дорогие, а библиотеки в деревне нет, можно было меняться с другими людьми через продавщицу в магазине. Пару месяцев истории читал сам, потихоньку меня заменяла мама. К тому же, удалось достать старые учебники для школы. Причем, не по порядку, а сразу за третий класс. Я учился, заодно вникая в мир, в котором живу, с его безумным социальным устройством, малопонятным технологическим уровнем. И, конечно, чакрой. Великое понятие, ломающее шаблоны все мои ожидания от будущего. Изначально я хотел вырасти и заняться кондиционерами, как и в прошлой жизни. Но чакра все изменила. Кто бы не желал стать волшебником. Правда, в данном обществе путь только один. Боевым магом-наемником на службе деревни, скрытой в траве, мелкой деревни, известной своим неудачным положением на карте, вынуждающим ее быть полем битвы, а еще своей тюрьмой для шиноби. Становиться верным шиноби травы не собираюсь, нет для нас тут будущего, особенно если Карин унаследовала способность матери. Деревня слишком маленькая и бедная, чтобы развить такие способности, ведь и так работает. Лечит, что еще надо? Узнать о чакре я мог или по книгам, или у все того же пьяницы Джера, которого когда-то выкинули из Академии Шиноби, как неспособного. Чакра – это смешение жизненной и духовной энергии. Постой, старик, жизненной энергии – это как? Перебил я учителя. Заткнись и слушай, малец. Старик рыгнул, обдав меня густым перегаром, и продолжил. Если тренироваться много, то количество жизненной энергии растет, а смешав ее с духовной энергией, получается чакра. Смешивается она сама, в системе циркуляции чакры и очаге, а используют с помощью ручных печатей. Больше он особо о природе чакры ничего не помнил. Слишком много лет прошло, для меня звучит полным бредом. Жизненная и духовная энергия, чакра, но ведь работает. Я потихоньку начал отжиматься, подтягиваться и тренировать растяжку каждый день. Повесил набитый соломой мешок на стену нашей пристройки, пытаясь отрабатывать удары. Матери сказал, что хочу стать шиноби, а тренировки подсмотрел у школьников. Что, кстати, так и есть, кое-что я реально увидел во дворе академии. Еще попросил достать литературу по чакре, хоть какую-то. Все мои попытки сидеть в медитации и ощутить что-то неведомое ни к чему не привели. И именно тогда, наконец, я задал давно интересовавший вопрос. «Мама, а почему я так долго болел, если ты лечишь людей?» Недавно ушел очередной клиент, усталая женщина пожала плечами. «У тебя что-то с системой чакры». «Что именно?» Понять местный медик не смог. «Хорошо, что ты сам вылечился. Поэтому я не могу ощутить чакру», обиженно насупился я. «Не знаю, сынок, учись. Книгу бы найти или учителя». Она задумчиво почесала щеку. «Мы что-нибудь придумаем». Быстро придумать не получилось, а точнее, когда мама заикнулась одному шиноби, тот безразлично пожал плечами и предложил записаться в школу, как стану старше, дескать, там научит, что я по возможности желал избежать. Не хочется быть зависимым от деревни, когда собираешься ее покинуть, ведь с этим тут строго, мигом записывают в предатели, с которыми не церемонится. Минуло 3 месяца, когда удалось добыть описание самой элементарной техники, который учит в школе юных шиноби, так называемая техника замены. Когда я прочитал описание, мой разум словил синий экран. Замена на произвольный предмет, с которым у вас есть связь. Какая связь? Напитать его чакрой, которую не ощущаю. 5 печатей, каждая из которых соответствует определенное состояние и мысленный посыл. Я решил пока просто крутить пальцы, пытаясь быстро повторить нужную последовательность. Баран, кабан, бык, собака, змея. Медленно, быстрее и быстрее, отрабатывая механику движений. Предметом для замены выбрал деревянный чурбан, с меня размером, который поставил возле своей кровати, стараясь спать, положив на него руку. Не знаю, может так связь установится. Главное, что удалось заразить этим Юмика, повторяющий печати вместе со мной. А там подтянулась и маленькая Карин. Первой, у кого получилась техника, оказалась мама. В облаке дыма она исчезла, а вместо нее, на пол, чуть не придавив сестру, упало выбранное бревно. «Черт!» – выдохнула женщина, недоверчиво смотря на лежащие на полу полена. «Я смогла, поздравляю, мама!» – ярко улыбнулся я, бросаясь обниматься. «Первый шаг к нашему вызволению из плена деревни, скрытой в траве, сделан. Повторить технику у нее получилось через день, потом на следующий, и дальше она стала получаться всегда. Юмика решила отжиматься и подтягиваться вместе со мной. Слишком много в книгах писали о том, что физическая форма шиноби очень важна. Прошло еще несколько месяцев, в которые минул мой день рождения. 6 лет, как выяснилось. Во время очередного механического повторения распальцовокой мысли об остохреневшем бревне, меня внезапно куда-то потянуло, и я растянулся на траве, смотря ошалевшим взглядом на рухнувший рядом чурбан. Получилось. Правда, мне тут же поплохело. Хорошо, хоть Юмика быстро оказалась рядом. В груди, несмотря на воодушевление и усталость, царила пустота, как будто из меня вытащили сердце. Именно так я ощутил свою чакру, получив ее истощение. Восстановился по прошествии 4 дней и повторил технику спустя неделю. В этот раз бревно стояло ближе и сил ушло меньше. Не пришлось валялся полумертвым. Технику я повторял раз в 2 дня, остальные свободные часы стараясь посвятить физическим тренировкам. Если тонус мышц и правда влияет на количество чакры, то останавливаться нельзя. А судя по моим ощущениям, влияет. С тех пор, как матушка тренируется, ей немного легче дается работа с пациентами. Месяц шел за месяцем, единственная изученная техника получалась стабильно, каждый день менялся местами с бревном, находящимся в метре от меня. Еще удалось достать небольшое руководство о работе чакры. Оказывается, в теле есть некие тенкицу, сквозь которые эта сила выходит наружу. Выпущенную чакру реально в некоторой степени контролировать. И вот с этим в нашей семье полный швах. Чакра воспринимается, как нечто тяжелое, своевольное, неподатливое. После 2 недель лучшее, что удалось, это заставить сдвинуться лежащий на ладони листок. И такое не только у меня, но и у Юмика. Однако сложности не повод отступать. И к физическим тренировкам добавилось сидение на месте в попытках переместить долбанный листик. Направить чакру в ладонь, напитать листок и выдохнуть. Двигайся. Кусочек зеленого насаждения едва шелохнулся. Двигайся. Пара миллиметров влево. Зло выдохнув, выплеснул больше чакры. Еще. Листик слетел с руки и медленно опустился на пол. Подхватив его, я задумчиво почесал в затылке. Значит, эмоции важны. Выходит чуть сильнее, но контроля меньше. Запомним. От очередного издевательства над собой меня отвлек возглас сестры. «Братик, а что ты делаешь? Учусь контролировать чакру. Хочу стать сильным шиноби, чтобы заботиться о тебе и маме. А разве это сложно? Дай!» Требовательно воскликнула малявка, протягивая ладошку. Хмыкнув, отдал ей злополучный листок, поясняя: «Выпускаешь силу, пропитываешь ей листик и приказываешь двигаться. Ты неправильно делаешь». Насупленно уставившись на листок, Карин выдохнула, и он уверенно пополз по ладони. Я чертыхнулся про себя. Малявка легко сделала то, что толком не получается у нас с матерью. Не знаю, завидовать или радоваться, что хоть кто-то в семье более одарен, а мелкая решила меня добить. «Вы с мамой слишком тяжелые. Ваша чакра плотная, сильная, неподатливая. Наша чакра...» Поднял бровь я. «А ты разве не чувствуешь силу мамы?» Распахнула глазенки сестра. Я оказался полностью посрамлен. Маленькая Карин, сенсор, прекрасно ощущающий чужую чакру, что и дало ей бонус к управлению неподатливой силой. А нам с матерью лишнюю головную боль и долгие разговоры с сестрой о том, что говорить об этом никому не следует. Впрочем, упражнениями по контролю чакры мы ее загрузили. Хотя особо она не напрягается, непоседливый ребенок ведь. Крутит листочек лишь когда за ней смотрит, а в остальное время предпочитает играть со своими куклами. Я не настаиваю, не желаю портить ребенку нормальное детство. Заметит кто, еще предложит в академию пойти. Итак, когда в последний раз приносили раненых, тот самый хмурый мужик в коричнево-сером кимоно с подозрением оглядел стоящие чурбаки, используемые для тренировки замены. Так что тренироваться я предпочитаю подальше от дома, благо есть повод. Почти каждый день, поутру, подхватываю ведро с удочкой и бегу на реку. Часто забираю с собой и сестру, которой читаю сказки между тренировками, попутно рыбача. Такое добавление в рационе нам очень полезно, особенно с учетом того, что бесплатное. Рыба и грибы, собранные в ближайшем лесу, сильно помогали с питанием, на которое постоянно не хватало денег. Мама приносила еду из больничной столовой, но больничная еда во всех мирах, видимо, никогда не бывает особенно вкусной или питательной, и ее не хватает регулярно тренирующимся людям. А вот улов, который иногда можно поджарить прямо на речке, на небольшом костре, очень помогает. Если бы не работа Юмика, жить вполне можно. Пойти учиться в академию, стать местным шиноби, заработать денег. Вот только видеть, как мать лежит сутками, пытаясь справиться с чакроистощением, просто больно. Именно поэтому я изучал все, что мог, про большие селения, надеясь, что там нам будет легче. Наша деревня расположена в небольшой области между страной земли на западе и огня на востоке. Под достатку и силе огонь, наверное, чуть лучше, а деревня скрытая в листве, или Коноха, на местном языке, вообще родоначальница всей современной системы скрытых деревень. 4 года назад что-то у них там произошло, в результате чего деревня понесла потери. С одной стороны, плохо, а с другой, им нужны иммигранты. В стране земли получше, но то, что я подслушал среди шиноби, говорит о том, что Цучикаге, местного правителя, не очень любит. Мутный он старик, любящий подставы, в том числе и союзников. Впрочем, и в Коноха явно не медом намазано, зато там хоть побогаче, есть шансы для мамы. А еще я обнаружил кое-что интересное при изучении истории деревень и фамилий. Не знаю, правда ли это, но дает определенный бонус к переезду в страну огня. Кроме чтения и подслушивания разговоров, я внимательно присматривался ко всем незнакомым шиноби из чужих деревень. А если видел кого-то интересного, прогуливался недалеко от него вместе с сестрой. В пределах нескольких десятков метров она многое могла сказать о силе и объемах чакры. А мне нужен был кто-то особенный, чье мнение, если удастся его убедить, выслушают в родном селении. Поэтому не особо удивился, когда однажды, возвращаясь с сестрой с речки, она прошептала: «В деревне кто-то очень сильный. У него странная чакра, такая сильная, что я даже отсюда чувствую». С учетом того, что мы едва подошли к границе селения, к этому стоило отнестись серьезно. Так что я осторожно спросил: «Где он?» «В гостинице, у Гусь», — кивнула малявка. Я не смог сдержать любопытство, и мы с Карин прошли мимо гостиницы, по совместительству и бара, где собралось 50 человек народу, забрасывающего вопросами высокого здорового мужика с длинными белыми волосами, собранными в хвост, и странной форме протектора с рожками на лбу. Когда следующая книга, Джирая-сан, скорее бы, вторил ему другой вопрошающий, а мои губы расползлись в улыбке. Бинго! Слава этого шиноби докатилась даже до меня. Проводив домой сестру, я в нетерпении вернулся к гостинице, где автор перешел к подписыванию своих книг. «У нас дома одна тоже есть, зачем-то спрятанная матерью под кровать. Я читал, неплохо, с юмором. Да и клубничка там такая, что у меня вызвала легкую улыбку. Но матушка спрятала, бережет нашу нравственность». Так или иначе, пристроившись последним в очередь, я дождался, когда все остальные получили свое, и лишь тогда поднес на подпись стащенную из дома книжку. «Не слишком ли ты молод, чтобы читать мои книги?» — фыркнул Джирая, открывая титульный лист. «А я у мамы взял. Она будет рада». Широко улыбаясь, воскликнул я: «А она знает, что ты взял?» Отведя глаза в сторону, независимо пожал плечами: «Победителей не судит». «Ой, всыпет тебе мамка по жопе», — усмехнулся шиноби. «Как подписывать?» «Юмика, Карин и Ясуа». «Фамилию скажешь?» «Малец, Узумаки, Джирая-сан». Мужчина замер, внимательно оглядев меня, уделив особенное внимание шевелюре. «Есть. Прямое попадание и накрытие». Запустив руку в волосы, чтобы чуть лучше стал виден их цвет, я поклонился и очень тихо попросил, не желая, чтобы слышал кто-то другой: «Может, вы к нам загляните, Джирая-сан? Мы у госпиталя живем, в пристройке. Очень-очень нужно». Отмерев, он неспешно подписал книгу, явно о чем-то размышляя, а потом медленно кивнул: «Да, детка, он мой. Теперь, главное, не спугнуть». Глава 2. Я нервно мерил шагами двор перед домом, поглядывая на прищурившуюся мать. «Что ты сделал, Ясуа?» — попросил важного шиноби Коноха прийти к нам домой. «А зачем ты его попросил?» — обманчиво мягко спросила она, выпрямившись в струну и оправив кимоно. Оглядевшись, я подошел ближе и прошептал: «Надо уходить из этой деревни, «Мама, здесь тупое начальство, они тебя убьют. Я обещала выполнять свои обязанности, когда пришла сюда с двумя детьми на руках». Раздраженно воскликнула Юмика. «Меня приняли, дали кров и еду. Не тебе решать, что нам нужно». В ответ я позволил прорваться наружу своему раздражению, прошипев: «Сколько раз ты лежала почти при смерти, потому что им очень надо было вылечить своих людей. Где гарантия, что в следующий раз ты очнешься? И, более того, уверена, что Засуи не заставит повторить твою судьбу Карин или меня, если ты умрешь, он не станет». Запальчиво воскликнула она, сжав кулаки. «Да он душу демонам за деревню продаст», — выплюнул слова я, — «и уж тем более каких-то приживал». Наш спор прервало жалобное: «Хватит, пожалуйста». Остановившись, я проглотил готовые сорваться с языка обидные слова. Карин уставилась на нас полными слез глазами, и мама первая бросилась к ней обнимать и успокаивать. «Все хорошо, мы не ссоримся. Прости». Именно в этот момент внутри комнаты появилось облачко дыма, и возник беловолосый здоровяк, на появление которого сестра практически не отреагировала. Хитрая девочка точно знала, что он здесь, на таком расстоянии от нее не скрыться, как не скрывая чакру. Демонстративно оглядевшись вокруг, Шиноби поморщился и присел на скрипнувший под ним сундук. «Вы действительно из тех самых Узумаки? Волосы вижу, но что еще? Мамина чакра может лечить при укусе», — поспешил вставить свои 3 копейки я. Беловолосый прищурился. «Насколько хорошо, так, что потом им не нужны услуги медика», — гордо вскинула голову Юмика. Джирая пожевал губу, внимательно осмотрел маму, с повышенным вниманием мелькнувший на руке женщины шрам, перевел глаза на меня, потом опять на женщину. «И что вы хотите, Узумаки? Сбежать отсюда? Они медленно убивают маму». Проигнорировав мои слова, он продолжал давить женщину тяжелым взглядом, и та сдалась. «Я боюсь за детей. Они станут неплохими шиноби, но точно не в скрытой траве». Джирая тяжело выдохнул и потер ладонями лицо, вполголоса пожаловавшись: «Так не вовремя. У нас хорошие отношения с травой, а если забрать вас, они напрочь испортятся. Узумаки всегда были союзниками Конохи», — напомнил я то, что вычитал в книгах и на чем строился мой план, когда звал шиноби. «Тем хуже», — поморщился он и попросил: «Дети, погуляйте пока, мне нужно кое-что обсудить с вашей мамой». Понимающе кивнув, я взял Карин за руку и повел ее за собой на большую детскую площадку в сотне метров от дома. «Мы там редко бываем, не хочу, чтобы сестра сказала что-то не то другим детям». По вечернему времени на площадке оказалось пусто, так что, посадив девочку на качели, я начал раскачивать ее, стараясь отвлечься. «Это авантюра. Я не знаю, как живется в Конохе, и единственное, на что надеюсь, что более богатая деревня сможет позволить себе обучение Юмика на медика, а не просто вытягивать из нее силу вместе с жизнью. В какие-то там связи между фамилиями не очень верю». Мама бежала из водоворота совсем маленькой вместе с небольшим количеством других Узумаки. Тогда как раз бушевала Третья мировая война шиноби, в которой погиб и отец, пытаясь защитить совсем молодую жену и детей. Так она и осталась одна на истерзанной бесконечной бойней земле, пока не прибилась в траву. Никому особо дела не нашлось до Узумаки тогда, что изменилось сегодня. «Ясуа, все будет хорошо», — вывел меня из задумчивости осторожный вопрос мелкой. «Надеюсь, сестренка, надеюсь», — только и вздохнул я. Уже стемнело, когда рядом с нами на площадке появился беловолосый шиноби. «Идите домой, малыши», — и уже отдельно для меня уточнил: «Ждите. Такой щекотливый вопрос не решить за пару дней. Может, месяц, может, год». Я бледно улыбнулся. «Главное, чтобы мама справилась». «Справится». Я дал несколько советов, юный интриган. С этими словами он исчез, и мы потопали домой, где мама лишь покачала головой, глядя на мою насупленную мордашку, однако ничего не сказала. «И правильно, ни о чем не жалею. Возможно, мы вписываемся в неизвестное, но тут нам точно жизни нет». После этого дня жизнь покатилась как раньше. Ходил на рыбалку, пусть от рыбы подташнивает уже, тренировался. Джирая в качестве подарка оставил нам свиток с описанием техники маскировки, или трансформации, если угодно. Удивительная вещь, от которой мои школьные знания физики встали и строем вышли в окно, позволяет менять суть предмета, в том числе и с нарушением таких констант, как масса. Если превращусь в мышь, то весить буду, как полевка. Более того, появятся отчасти даже соответствующие инстинкты. Я не рискую с живым, взяв для экспериментов чурбан для замены. Составляю печати, коих всего три. Тут больше про фантазию и воображение, даже рискну сказать, про подсознание. Чакра немного сложнее, чем просто энергия. Слишком многое там исходит от личности, эмоций и желаний. А еще возникло подозрение, что с моей системой чакры что-то сильно не то. С учетом того, сколько чакр у матери и у сестры, я не должен страдать от истощения после всего одной замены. Первой, у кого что-то вышло с трансформацией, была сестра. А у меня, кроме страшных деформаций чурбака и дыма, ничего толком не выходит. Тот самый недостаток чакры мешает. Нужно выполнить технику идеально, иначе не выйдет. Ничего, прорвемся, вопрос усилий, усидчивости и настойчивости. Уж их у меня достаточно. От старого подгнившего бревна, лежащего на берегу, летели куски коры и щепки, а я, глубоко дыша, вбивал в него кулаки. Левый, правый, повторить. И так до бесконечности, пока хватает дыхания. 3 минуты, и пустота в груди намекает, что пора заканчивать. Тяжело дыша, я отступил назад, посмотрев на закутанные в бинты кулаки. Мне не больно. Чакра выплескивается вместе с ударами, защищая руки от повреждений и травм. Жаль, энергия быстро заканчивается. Хмыкнув, посмотрел на сестру, загорающую на берегу рядом. У нее по животу медленно, кругами, перемещался зеленый лист. И все-таки лучший способ воспитывать детей – личный пример. Если бы я не тренировался сам, вряд ли Карин что-то делала. А так, стонет, но гоняет этот злополучный листок по телу. Да и ей самой нравится, что в этом она лучше меня с матерью. Вот и делает то, что относительно легко дается. Скатав бинты с кулаков, я разбежался и прыгнул в речку. В полдюжины сильных грибков, оказавшись в десятке метров от берега, раскинул руки и ноги в стороны и замер, наслаждаясь невесомостью. Как хорошо опять быть молодым, даже без всякой чакры, а уж с ней перспективы и вовсе невероятные. Усмехнувшись, перевернулся в воде и неспешно подплыл к берегу. Вышел на песок, попрыгал на одной ноге, выбивая воздушную пробку из ушей, и, склонив голову на бок, задумчиво протянул: «А не поучить ли мне кое-кого плавать?» Сестра вскочила и отпрыгнула назад, выставив перед собой руки. «Нет, не вздумай, Ясуа». Поздно, я демонически рассмеялся и прыгнул вперед и, подхватив вяло сопротивляющуюся сквозь смех Карин, закинул ее в речку. Воду сестра боится и категорически не любит погружаться с головой. Обязательно нужно вылечить. Спустя полчаса веселой возни и визгов, мы лежали на песке под теплым солнцем, медленно обсыхая. Уставшая девочка задремала, а я старался почувствовать ее чакру. Должны у меня хоть какие-то способности найтись к сенсорике, раз мы родственники. Что-то бродило по самому краю ощущений, но решить, мерещится ли мне или оно действительно так, категорически не получалось. Спустя полчаса мытарств, гарантированно вышло понять только то, что опять слил всю чакру. Беда, с таким резервом не разгуляешься от слова совсем. «Карин, просыпайся, пора домой». Сонная девочка зашевелилась, распахнув один глаз. «Что, уже? Я так устала, донесешь? Поднимайся, лентяйка!» Фыркнул я в ответ. Недовольно накуксившись, она отряхнулась и накинула платье. А там мы медленно отправились домой, ужинать и спать. Как хорошо быть ребенком, никакой ответственности и проблем. Наша мирная и спокойная жизнь закончилась через 2 месяца. Сначала матери принесли 3 очень тяжелых пациентов. После того, как их жизнь оказалась вне опасности, Юмика упала на кровать и отказывалась просыпаться 2 дня, которые я провел возле нее, не зная, что делать. Первые сутки пульс практически не прощупывался и дыхание слышалось едва-едва. А на 3-й день у нас в доме появился Джирая, которого сопровождала очень фигуристая блондинка в зеленом харе. И как только они зашли в дом, девушка тут же устремилась к Юмика. Ее рука засветилась зеленым светом и прошлась над грудью лежащей матери. Спустя 2 секунд послышался облегченный выдох. Чакра истощения очень сильное. Хорошо, что жизнь уже вне опасности, завтра должна очнуться. И уже для подошедшего к нам мужчины добавила: похоже, ее действительно тут сведут в могилу. Мальчик не преувеличивал, как ты говорил. Мама не в первый раз так, влез я в их разговор. Хотя так долго никогда до этого не лежала. Вчера она почти не дышала. Блондинка прищурилась, внимательно оглядевшись вокруг. Одинокая кровать, мой сундук, возня мышей под полом, а также открытый шкаф, вся верхняя полка которого занята книгами и свитками. Единственное сокровище, что собрала наша семья. Они точно узумаки. Тем временем поинтересовался беловолосый. Безусловно, чакра такая, что не ошибиться. Ты и сам должен был понять, незачем меня тащить, отмахнулась женщина. Джирай тяжело вздохнул. Побудь тут, пойду поговорю с местными. С этими словами он вышел, а вместо здоровяка вошла черноволосая и черноглазая девушка лет 17. Цунади-сан, моя помощь нужна, проверь детей, попросила блондинка. Я же передам немного чакры больной. Черноглазая кивнула и, подойдя к Карин, пару раз провела светящейся зеленым ладонью. Ой, щекотно, вздрогнула сестра. Тем не менее, девушка повторила операцию еще несколько раз и лишь тогда отчиталась. Девочка полностью здорова, а чакры и каналы очень хорошо развиты для такого возраста. Встряхнув ладонями, она шагнула ко мне, повторяя процедуру. Раз, второй, третий. Следом более внимательно в районе солнечного сплетения, головы. Опять солнечного сплетения. Недоуменно нахмурилась. Проверила опять. Повернулась к блондинке. Вроде здоров, Цунади-сан, но у него что-то с очагом, не пойму, никогда такого не видела. Та удивленно подняла бровь и поманила меня пальцем. Присев рядом на кровать, я замер, когда и она выполнила сканирование организма, а потом и еще раз. Почесала нос и приказала, ложись, хочу проверить детальней. Я рад, наконец, отдаться в опытные руки. Так что ни словом не обмолвился, когда девушка продолжила исследование. По телу прокатывались табуны мурашек, бросало то в жар, то в холод, чуть ниже солнечного сплетения разгорался пожар. Наконец, осмотр закончился, и блондинка осталась сидеть, задумчиво накручивая на палец локон длинных волос одного из двух хвостиков в прическе. Интересно, очень, такое ощущение, что чакра формируется очень маленькими порциями. Тело сильное, здоровое, чакра тоже плотная, мощная, как и полагается узумаки. Однако все запасы жизненной силы не идут на формирование чакры. Как будто не хватает духовной энергии, хотя, вроде как и с ней все очень хорошо. Странно, я долго болел, поправляюсь. Болел, при такой матери и чакре, недоверчиво подняла бровь медик. Что-то с чакрой, как говорила мама, твой очаг не хочет принимать всю жизненную и духовную энергию. Почему так, непонятно, но интересно. Я выдохнул, прикрыв глаза. Вот и объяснение, почему у меня мало чакры, и почему не получаю пользы от количества духовной энергии. Видимо, ее оказалось слишком много для смешивания чакры в нормальной пропорции. Секундой спустя, Цунади подтвердила мои мысли. Кажется, тут дисбаланс в количестве составных частей чакры. Очаг не может нормально функционировать. С возрастом и большим, очень большим количеством тренировок система имеет шанс стабилизироваться. Удивительно, что он как-то способен пользоваться чакрой. Облегченно улыбнувшись, успокоился. Это уже лучший прогноз, что я мог получить. Сам не заметил, как от этих слов расслабился. Да так что уснул под тихий разговор двух девушек о системе циркуляции чакры. Проснулся под скрип колес, растянувшись на соломе. Рядом посапывала Карин, а впереди звучали тихие голоса Юмика и Джирай. Спасибо, что помогли. Извини, что так долго. Свои дела имелись, и пока нашел Цунади, чтобы точно проверить. Мало вас, Узумаки, осталось, особенно чистокровных. Отец детей ведь тоже из ваших? Да, мы вместе росли, как покинули водоворот. Тем более, чтобы ссориться с деревней травы, было мало моих подозрений. Селение хоть и мелкое, но контактов у них интересных много, способных создать неприятности. А так есть возможность сослаться на древний союз Синджу и Узумаки. Я все понимаю, Джирая-сан, никому не нужны проблемы. Шиноби не стал спорить с очевидным, а, немного помолчав, спросил, на что вы собираетесь жить? Я могу устроиться в госпиталь. Ответ ей пришел молниеносный и твердый. Нет, в госпиталь ты если и устроишься, то для обучения. Мы не трава, тогда не знаю, я ничего не умею. В Канахе есть участок земли Узумаки, разрушенный нападением леса, не очень большой, знаменит своим храмом, правда, целых домов там нет, клановое наследие и хорошо для работы, если вы будете там жить. Хотя Цунади предлагала дом у себя в квартале, там есть свободные, а работа, получишь пособие на себя и детей, не обидит, первое время поживете у меня, пока разберемся со строительством, а далее советую заниматься печатями. На что Юмика растерянно протянула, я же про них ничего не знаю, научу, там больше усидчивость нужна и подходящая чакра, если сможешь освоить, то печати будут покупать благодаря фамилии, Узумаки славились ими, «Спасибо», — он тяжело вздохнул. «Не благодари. В Канахе у нас тоже проблем хватает и не все будет так радужно». Слушая их разговор, задумчиво почесал затылок. «Я читал про Узумаки, и что они вроде как дружили с Синджу, но такой большой помощи никак не ожидал. Да и своя земля в деревне, интересно, как она оформлена. Может, получится сдать часть в аренду? Искусство печати считается сложным, и не факт, что у нас будет к нему склонность. Не все наши однофамильцы занимались этим». Отжирая, тем временем, продолжал. «Детей устроишь в академию, с дочкой проблем не возникнет, как немного подрастет. А вот сын, не знаю». Мало чакры, повернувшись ко мне боком, он подмигнул. «Раз уж ты такой взрослый, то получай правду, маленький интриган». «Временно мало сил», — недовольно буркнул я. «Вырасту еще. Вот когда вырастешь, тогда и устроишься. А сейчас просто не потянешь учебную программу». Протяжно зевнув, я отмахнулся. «Ну и ладно, найду, как заработать и без того, чтобы бегать по стране, как ужаленный». Беловолосый шиноби окинул меня недоверчивым взглядом. «А мне, в принципе, реально пофиг, что смогу выучить и так выучу. И уж точно не хочу в школу проводить полдня среди голдящих детей. Спасибо, мне одной сестры хватает». «Совсем не хочешь стать шиноби?» — вторила удивлению мужчины мама. «Я хочу уметь пользоваться чакрой, но совсем не хочу воевать. Ведь так можно?» Джирая на секунду замер, засунул руку в белую шевелюру и, смущенно хохотнув, кивнул. «Можно, там более. Скажите, а для печати много чакры нужно?» «Много, но смотря для чего. Прелесть искусства печатей, что большая часть многосоставных печатей не требует одновременного заряда. Работать нужно с каждым символом. Необходимо хорошее воображение, уверенность и усидчивость. А какие печати бывают?» — моментально полюбопытствовал я. Шиноби улыбнулся и закатил настоящую лекцию, объясняя типы, возможности и применения, заставляя меня в очередной раз обтекать и задавать кучу уточняющих вопросов. «Печать, застывшие намерения и воля, связанные чакрой. Попутно еще и пространственно-временная техника. Потенциал огромный, как и сложность». Беловолосый советовал сосредоточиться на самых простых. «Взрывные печати, запечатывающие формы для еды и снаряжения. Предупредил, что прежде, чем мы попытаемся хоть что-то продавать, он должен удостовериться в качестве продукта. Азы он даст, а дальше лишь длительная практика». Я долго слушал, на середине импровизированной лекции достав из сундука бумагу и карандаш, делая заметки. Писал на местном, так что пришлось еще и просить говорить не так быстро. А когда лекция подошла к концу, я осторожно поинтересовался. «Джирая-сан, почему вы нам так сильно помогаете?» Он на секунду задумался, прежде чем устало откликнуться. «Отдаю долги, мальчик. Мне от вас тоже кое-что нужно, но сначала посмотрим, сможете ли вы мне в этом помочь. Когда придет срок, узнаете». На этом он замолк, да и Карин проснулась, усевшись на набитый сеном матрас. Потерев кулачками глаза, она спросила: «Мама, где мы?» Юмика улыбнулась и потрепала ее по голове. «На пути к новому, лучшему дому, Карин. Уже темнело, когда мы остановились в придорожной гостинице, довольно богатой, как по мне». Джирая не скупился, взял два люкса. Зашли, осмотрелись в выделенной нам площади. Двухкомнатный номер, совмещенный санузел с примитивной сантехникой, в котором обещали наличие горячей воды. Сестра же, потыкав пальчиком в унитаз, распахнула свои алые глазища и повернулась ко мне с немым вопросом. «Это туалет, веревочка сверху, чтобы смыть, как сделаешь все свои дела. И смотри, тут можно мыться, не нагревая воду в баке». Продемонстрировав сестре душ, покрутив краны, добился теплой воды и, скептически оглядев Карин, с ухмылкой приказал: «Мыться в первую очередь. Не дело таким грязнулем лезть в чистые кровати». Одной помывкой дело не обошлось. Пришлось затеять большую стирку, пользуясь наличием всех условий. И уже потом, отмытые до белизны, мы отправились отдыхать. В путь выдвинулись сильно после полудня. Беловолосый тоже любил хорошо выспаться, да и мы ждали высыхания постиранного. Я продолжал записывать все, что шиноби говорил на своих импровизированных лекциях. Уверен, знания сильно помогут в будущем, плюс он немного рассказывал и про техники. Например, когда речь пошла про технику замены, он подтвердил мою мысль, что у нее есть и другая версия, которой не требуется никакой объект и можно двигаться произвольно. Само собой, я выпросил описание и печати, под обещание, что не буду ее тренировать, пока не получится сделать 3 замены в день. Ну а в остальные свободные часы он правил лошадкой, травил анекдоты и, в целом, показывал себя, как очень компанейский и хороший мужик. Хотя чувство юмора у него весьма специфическое. К примеру, предложить, при матери, научить подглядывать в купальнях мог только Джирая. Из его оговорок вырисовывается, что он один бы преодолел расстояние до Канахи за пару дней. С нами же тащился 2 недели, отшучиваясь тем, что решил взять небольшой отпуск. Пару раз я видел его сидящим с задумчивым видом и карандашом над тетрадкой. Шиноби таки пишет книгу. Еще часто ловил его изучающий взгляд на себе и родственниках. Несложно понять, что беловолосый нас оценивает. Что за люди, будем ли полезны деревне? Он быстро догадался, что Карин хорошо чувствует чакру. Осторожно выведал у сестры подробности, а когда она проболталась, что мы с ней гуляли по деревне и искали незнакомых сильных шиноби, лишь хмыкнул и тихо протянул, но так, чтобы я слышал. Маленький интриган, на что я не менее громким шепотом произнес, не мы такие, жизнь такая. Он ухмыльнулся, задумчиво проведя пальцем по красной полосе у себя на лице, но дальше тему не продолжил. Однако кое-какие упражнения на развитие сенсорики, замаскированные под игру, сестре подсказал. В этом путешествии я нормально отъелся мясом, как и Юмика, на глазах расцветающая. Хорошая еда, свежий воздух и главное, никакого постоянного чакроистощения. В путешествии не возникло никаких проблем. В гостиницах несколько раз ловил внимательные взгляды, направленные на нашу повозку. Но Джирая слишком известен и приметен, чтобы на него нападать. Мужчина выделяется даже на фоне большинства шиноби, которых я успел увидеть в деревне и во время путешествия. Большинство носит более практичную и удобную одежду, а у нашего сопровождающего внешность яркая. Красные полосы на щеках, протектор с рожками, рост и манера держаться. Тем не менее, путешествие медленно подходило к концу, и за очередным поворотом впереди показалась высокая стена деревни, распахнутые настежь ворота с нарисованными на них первой и последней буквами местного алфавита. Медленно, поскрипывая колесами, телега вползла в огромный проем, знаменуя для моей семьи новый поворот в жизни. Надеюсь, я не привел нас из огня да в полымя. Глава 3. Сразу за воротами селения мы свернули в сторону на конюшню. Оказывается, в скрытой деревне на лошадях перемещаться не принято. Впрочем, Канаха не такая большая, чтобы возникли проблемы с доступностью, особенно для шиноби. На наших глазах Джирая приложил к сундуку с нашими вещами небольшой листок бумаги, и тот исчез. А после беловолосый поманил нас за собой, неспешно зашагав по деревне и обмениваясь приветствиями со знакомыми. Толика внимания доставалось и нам. Так, среди мельком услышанных сплетен, уловил, как кто-то из стариков спросил у других зевак: «Это что, Узумаки?» За 100 метров у меня уже устала шея от поклонов и от постоянного верчения головой по сторонам. Архитектура интересная. Есть дома в традиционном стиле, простые кирпичные или деревянные домики в несколько этажей. И, кажется, архитектор городка очень не любил прямые углы. Множество зданий скругленные или, вовсе, цилиндрические. Немало зелени, несмотря на довольно густую застройку. Далеко справа от центральной улицы протекла река, а впереди возвышался скальный массив с выбитыми на нем лицами прошлых правителей деревни. Прямо как президенты американские. Мы свернули с главной улицы, прошли 50 метров и оказались перед многоквартирным 3-этажным домом. Поднялись на 2-й этаж, где шиноби, звякнув ключом, открыл перед нами дверь. «Будьте как дома, но что не знаете, не трогайте». В большой 3-комнатной квартире царило запустение и толстенный слой пыли, по которой несложно проследить дорожки из ванной и туалета до спальни. Остальную площадь жилища явно никто не трогал месяцами и годами. «Немного не прибрано, подождите, уберу самое опасное», — извиняющимся тоном пробормотал Джирая, сметая в мешок с полки у входа кучу метательных ножей. Юмика же улыбнулась и, хрустнув пальцами, задорно воскликнула: «Показывай, где вода и тряпки. Дети, мы принимаемся за уборку». Наведение порядка затянулось до поздней ночи, ведь в квартире точно 3 года никто не убирался. Заняли свои места в шкафах раскиданные везде книги и свитки. В запертый железный ящик ушло оружие и опасная амуниция. Выбиты ковры, куплено новое постельное белье и запас продуктов в совершенно пустой холодильник. В процессе уборки помещение наполнилось запахами готовящейся еды, чего тут, по признанию Джирая, не было со времен приобретения квартиры. А еще у меня наконец-то появилась отдельная комната. Самая маленькая, зато своя. И спать я укладывался на чистейшие новые простыни с довольной улыбкой на лице. На следующий день, ближе к полудню, Джирая повел нас смотреть то, что выжило в деревне от собственности Узумаки. Ничего особенного. Пара гектаров парка, обнесенного покосившимся забором. Внутри полная разруха. Полдюжины разбросанных по территории домов, от которых остались одни сгоревшие развалины. И главная достопримечательность – полуразрушенный храм среди высоких деревьев. Мощное сооружение с символом Узумаки, спиралью водоворота, на покосившемся фасаде. Зайдя внутрь, мы поднялись к небольшому подиуму, за которым висели страшноватые маски, на удивление оказавшиеся на своих местах. Я с недоумением поинтересовался у Джирай. Храм разрушен, но не сильно разграблен. Почему? Как ты думаешь, что это за храм и кому он посвящен, пацан? Пожевав губу, вопросом ответил Шиноби. Откликнулась вместо меня Юмика, которая помнила части с того, что рассказывали старшие Узумаки. Храм посвящен шинигами. Основное назначение комплекса – проводить умершего в последний путь. Мое взрослое циничное восприятие сразу подняло голову. Отпевание, храм, ритуальные услуги, какие можно деньги делать, зачем нам печати и прочее. Храмом давно не пользуются, осторожно поинтересовался. Услуги оказываются в другом месте, есть еще храм, но здешний раньше был главным, пожал плечами Джирая. Понятливо кивнув, я вышел наружу и обошел дом с другой стороны. Заглянул в пристройку, найдя там спуск в подвал, из которого до сих пор тянуло холодом. На боку лежал помывочный стол, сейчас смятый и отброшенный в сторону. Как и ожидалось, здесь готовили тела к прощанию. Нашлись обломки гробов в соседней комнате с обрушившимся потолком. По спине внезапно скользнул холодок, и я уже совсем другими глазами осмотрелся вокруг. Хочу ли я здесь жить вообще, на пепелище, имеющем очень специфическую славу? Подошедшая мама обвела разруху взглядом и задумчиво протянула. «Восстановить все будет тяжело, но мы справимся, верно, сынок?» На что я состроил воодушевленную физиономию и как можно бодрее воскликнул. «Конечно, мама, определить, какой именно дом восстанавливать первым, оказалось несложно, только в одном случае фундамент не выглядел слишком поврежденным. Когда я показал на дом, Джирая немного побледнел, отчего его красные полосы на щеках проступили сильнее, но молча кивнул. Уже на следующий день на территорию квартала вошла бригада строителей. Расчистка, во время которой рабочие бережно откладывали каждую вещь, что нашли на развалинах, в отдельный ящик. Потом возведение стен, перекрытий. Работали довольно быстро, несколько строителей пользовались чакрой, да и каркасник не самая сложная технология. Джирая продолжал нас учить, а в перерывах мы всей семьей занимались уборкой квартала. Беловолосый заодно договорился об обучении в госпитале для матери. Работа спорилась, да и я не скучал, особенно когда получил в руки небольшую стремянку, набор досок и молоток с гвоздями с наказом чинить забор. Карин, в смешной белой панамке со слоником, сосредоточенно пыталась подавать мне доски, пока я орудовал инструментом, сжав гвозди в губах. «Брат!» — раздался паникующий крик Карин, и я почувствовал, как стремянка уходит из-под ног. Быстро сориентировавшись, ловко отпрыгнул в сторону, сумев приземлиться на ноги. А, обернувшись, увидел, как глаза Карин заполняются слезами, в то время как по дороге от нас убегала маленькая блондинистая фигурка, заливаясь смехом. Судя по всему, он дернул девочку за косичку, а она доской, которую держала в руках, навернула мою стремянку. «Не дело!» Прищурившись, я рванул следом за блондином. Смех замолк, а спустя 100 метров он запаниковал, не в силах оторваться. Сильнее ускорившись, я ощутил, как в груди стало пусто, но одним прыжком догнал пацана, ухватив за шкирку. Сбил своим телом и мы покатились по земле. Он попытался вывернуться, но я схватил его за ухо, сильно сжав, и, стараясь не обращать внимания на его брызнувшие слезы, максимально грозно рявкнул. «Ты зачем девочку обидел?» Блондин что-то пролепетал, одной ладонью вцепившись в мою руку на ухе, а другой, размазывая слезы, громче. Подружиться хотел, наконец, относительно понятно, сквозь слезы пробурчал ребенок. «Вы не из деревни». Я с сомнением оглядел мальчугана. Блондин с яркими голубыми глазами и странными полосками на щеках, очередной мутант чакры, блин. Сколько их таких, людей, несущих странные следы во внешности. Уже устал удивляться девиациям. Тем не менее, строго припечатал: «Но прежде тебе придется извиниться перед моей сестрой. Если обещаешь не убегать, отпущу». Он настороженно кивнул и несмело пошел за мной, пока мы не остановились рядом с успокоившейся Карин. Набрав воздуху, блондинчик выпалил: «Прости, больше не буду». Малявка с сомнением оглядела пыль на его штанах и футболке, красное ухо, оттопыренное поверх повязки с большими очками-авиаторами на лбу, и, высокомерно вытянувшись, гордо промолвила: «Прощаю». Я же, усмехнувшись, добавил: «Тебе придется нам помочь с забором, чтобы восполнить вину. Подавай мне доски». Он хлюпнул носом, но помог мне поставить стремянку на место и подал первую деревяшку. Мы сделали 3 штуки, прежде чем он быстро спросил: «А можно мне тоже бить?» Я хмыкнул, представив последствия, но спрыгнул и всучил ему молоток с парой гвоздей. «Попробуй». На втором ударе раздался крик, и он слетел на землю, выпустив из рук молоток и дуя на палец. «Больно. Еще попробуешь или отдашь старшим?» — продолжал насмехаться я. Он насупился, но, резко вскинув кулак вверх, воскликнул: «Наруто Узумаки никогда не сдается», а после подхватил молоток и полез вверх, оставив меня обтекать. «Просто однофамилец в Конохе. Маловероятно». Подав мальчику доску и придерживая снизу, когда он сосредоточенно забивал гвоздь, шепотом поинтересовался у сестры: «Его чакра похожа на нашу?» «Очень. Правда, странная немного, как будто есть что-то еще. Видела такое у тети, что приходила к нам домой, когда мама заболела». Задумчиво кивнув, я прокручивал в голове возможности, в то время как между пацаном и Карин завязался разговор. «Родителей своих не знает, живет в приюте, местные его очень не любят. Сегодня в очередной раз сбежал из детдома, увидев незнакомых детей. Ну а дальше поступил не раздумывая, решив завязать знакомство, как умеет». В том, что Наруто не любит, убедился быстро, когда проходящая мимо толстая Матрона с двумя девочками презрительно сплюнула слова в сжавшуюся детскую спину: «Поганый демоненок, чтоб ты сдох». А дочки повторили за матерью презрительные гримасы и плевки. Я прищурился, а с языка само соскочило: «Хрю-хрю-хрю». Жирным и страшным слова не давали. И, подхватив за локти сестру и мальчика, сорвался с места, слыша за собой вопли рассерженной Матроны. Впрочем, я быстро отпустил детей, и мы, пробежав полсотни метров, обдирая локти, юркнули в дыру в заборе, где повалились на траву внутри квартала, громко смеясь: «Ты видел, какое у нее было лицо? А у дочек-то, дочек». Я, отдышавшись, улыбнулся, а там услышал крик Юмика: «Дети, обедать». Реакцией на ее слова стала громкая трель, раздавшаяся от живота мальчика, и я усмехнулся: «Пошли, покушаешь с нами». Мама удивленно подняла брови, когда вместо 2 красных шевелюр из кустов вынырнула еще одна соломенная. Наруто смущенно запустил руку в волосы, не зная, куда себя деть, но я скомандовал: «Мыть руки и за стол», а для матери добавил: «Он хороший, пусть и совсем не умеет себя вести, будем дружить». Женщина склонила голову в сторону, внимательно смотря мне в глаза, пока Карин утащила мальчика к умывальнику. Юмика пришла к какому-то выводу. Юмика прищурилась. Я отвел глаза в сторону. «Ясуа Узумаки, что опять пришло тебе в голову?» «Мама, он тоже Узумаки. Мне интересно, как так вышло. Ты посмотри на него». И правда, на футболке мальчика краснел знак водоворота, такой же, как у нас на храме. Я решил добить маму. Карин говорит, что он наш, чакра очень похожа, и это повод, чтобы вести его к нам. Он сирота, мам, живет в приюте, ему некуда идти. Она сжала губы, уже по-другому посмотрев на мальчика, и, вздохнув, велела: «Садись есть, мелкий интриган». Я смотался до умывальника и быстро вернулся под навес, где у нас оборудована кухня для нас и строителей. Рабочие уже поели, но горячий суп и рис с курицей остались и для нас. Маленький Наруто смел все, что ему дали, и продолжал смотреть голодными глазами. Мама усмехнулась и наложила еще риса. Он съел потом еще одну порцию, и здесь он уже напрягся, бросив испуганный взгляд на Карин, которая методично продолжала уничтожать свой рис. Мальчик превозмог и еще одну добавку, осоловело отвалившись от стола. Невозмутимо доев кусочек курицы, я отложил палочки и фыркнул: «Какой-то ты неправильный, Узумаки, мало кушаешь, надо больше тренироваться. Приходи завтра». Он просиял, часто-часто закивав головой. Его улыбкой, казалось, можно порезаться. После обеда, когда мы еще немного поиграли, довольный мальчик убежал в свой приют. На следующий день прибежал опять, и я поручил Карин с ним играть. Сам вернулся к многострадальному забору, радуясь, что нашлось, на кого сбагрить сестру. Она шебутной ребенок, но тут коса нашла на камень. Наруто не отставал от девочки ни в пятнашках, ни в прятки, ни во что другое из того, что способны придумать дети. Мальчонка приходил почти каждый день, а я, чтобы отвязаться и направить его неуемную энергию в нужное русло, стал показывать, как правильно бить и падать, благо спортивный инвентарь у нас появился сразу после кухни. Именно в таком виде нас и застал Джирая, вернувшийся из недельной отлучки. «Ровнее стой, бей корпусом, не рукой», — командовал я Наруто. «Сильнее, а то не станешь шиноби, если останешься таким хилым». Мальчонка старательно пыхтел, атакуя наполненный песком мешок, а беловолосый замер в отдалении, наблюдая эту картину. «Сильнее, чем больше сил потратишь, тем сильнее станешь. Ты должен выиграть сегодня за ужином у Карин». «Я не могу столько есть», — простонал мальчик, утерев пот со лба. Его налобная повязка с очками и футболка лежали рядом на лавочке, а сам он громко пытался отдышаться. «Значит, надо больше тренироваться, тогда сможешь. В еде, сила. Бей еще». Пока блондинчик продолжал лупасить грушу, я повернулся к наблюдателю и, поклонившись, поприветствовал. «С возвращением в деревню, Джирая-сан. Ю, малец», — лениво вскинул ладонь шиноби. «Смотрю, нашел себе новую жертву. Сестра не хочет тренироваться правильно, они с мамой тренируются всему, чему вы учили, Джирая-сан. Я, Наруто Узумаки, Даттибайо», — ворвался в наш разговор Наруто, заставив мужчину вздрогнуть. «Это Джирая-сан, шиноби, что спас жизнь моей маме. Прояви уважение», — зашипел я на пацана. Тот непонимающе нахмурился, смотря на меня, и я в очередной раз поклонился, уже с извинениями. «Простите, он из приюта и плохо умеет себя вести, исправится, сомневаюсь», — хмыкнул шиноби. И еще раз оглядев нас, широко улыбнулся, предложив: «А пойдемте на речку?» «Конечно», — вскинулся я. «Можно быть сколь угодно взрослым, однако когда тебя подкидывают вверх метра на три и ты шлепаешься обратно в воду, это здорово. Правда, такое было всего один раз, когда мы ехали к деревне. Карин тогда немного охрипла постоянно визжать, но повторить будет весело». Через полчаса беловолосый шиноби, тело которого оказалось исполосовано немалым количеством разнообразных шрамов, катапультировал с двух рук визжащие тела Карины и Наруто в речку, где я, убедившись, что сестра твердо помнит мои уроки и держится на воде, погреб к пацану, бьющему по воде руками и ногами. Подхватив блондина за плечо, потащил к берегу. Утвердившись на земле, малец посмотрел на меня безумным взглядом, потом на опять улетевшую ввысь с довольным криком Карин. Медленно заполняющиеся отчаянием голубые глаза опять остановились на мне. Выпрямившись, я радостно оскалился. «Так ты плавать не умеешь, Наруто. Ничего, научим. Учиться – твой путь, ниндзя». И не слушая вялые возражения, потащил обратно в речку. «Да чего люблю учить». Уже поздно вечером, когда, наконец, мы вернулись домой, попутно отведя Наруто в приют, где его встретила уставшая от побегов мальца воспитательница, за кружкой чая, стоило сестре уснуть, состоялся важный разговор. Джирая, в домашнем свободном кимоно, сидя напротив нас на кухне и задумчиво смакуя напиток, проговорил: «Вы познакомились с Наруто. Что смогли понять?» Мы с матерью переглянулись, и она осторожно ответила: «Мальчик Узумаки наполовину, от Карин такое сложно скрыть. Хотя все равно не понимаю, почему приют? Он будет сильным шиноби, очень сильным, судя по количеству чакры в таком возрасте. Его бы учить и воспитывать. Только ли это?» — прищурился беловолосый. «Ну еще мелочи, вроде того, что он сын прошлого Хокаге и в нем запечатан демон-лис», — натянуто улыбнулся я. «Выяснить такое сложностью не являлось. Мы ведь разбираем и восстанавливаем дом Кушины Узумаки и ее мужа, четвертого Хокаге. А там детская комната, подготовили для первенца. О чем тут говорить?» Он явно не очень удивился, лишь чуть подняв бровь, уточнил: